Глава шестая. Губернский город. Рано утром, когда Василий Иванович потрясал еще стены своим богатырским храпом, Иван Васильевич отправился отыскивать древнюю Русь. Ревностный отчизнолюбец, он желал, как читатель уже знает, отодвинуть снова свою родину в допетровскую старину и начертать ей новый путь для народного преобразования. Ему это казалось совершенно возможным, во-первых, потому что несколько приятелей его были одинакового с ним мнения, во-вторых, потому что он России не знал вовсе. И так рано утром, с любимой мыслью в голове, отправился он бродить по Владимиру. Прежде всего он отправился в книжную лавку. И полагая, что у нас, как за границей, ученость продается задешево, потребовал указания городских древностей и достопримечательностей. На такое требование книгопродавец предложил ему новый перевод «Монфермельской молочницы», сочинение Поль де Кока, важнейшую, по его словам, книгу, а если не угодно, так «Пещеру разбойников», «Кровавое привидение» и прочие ужасы новейшей русской словесности. Неудовлетворенный таким заменам, Иван Васильевич потребовал, по крайней мере, вида губернского города. На это книгопродавец отвечал, что виды у него точно есть, и что он их дешево уступит, и что ими останутся довольны, но только они изображают не Владимир, а Царьград. Иван Васильевич пожал плечами и вышел из лавки. Книжный торговец преследовал его до улицы, предлагая попеременно новые парижские карикатуры с русским переводом, правила в игру преферанс, новейший лечебник и ключ к таинствам природы. Бедный Иван Васильевич пошел осматривать город без руководства и невольно изумился своему глубокому невежеству. Даром, что он читал некогда историю, но он ничего твердого и определительного удержать из нее не мог. В голове его был какой-то туманный хаос, имена без образа, образы без цвета. Он припомнил и Мономаха, и Всеволода, и Боголюбского, и Александра Невского, и удельное время, и набеги татар, но припомнил, как школьник твердит свой урок. Как они тут жили? Что тут делалось? Кто может это теперь рассказать? Иван Васильевич осмотрел золотые ворота с белыми стенами и зеленой крышкой, постоял у них, поглядел на них, потом опять постоял да поглядел и пошел далее. Золотые ворота ему ничего не сказали. Потом он пошел в церкви, сперва к Дмитриевской, где подивился неизъяснимым иероглифом, потом в собор, помолился усердно, поклонился праху князей, но могилы остались для него закрыты и немы. Он вышел из собора с тяжелую думою, с тяжким сомнением. На площади толпился народ, расхаживали господа в круглых шляпах, дамы с зонтиками. В гостином дворе, набитом галантерейной дрянью, крикливые сидельцы вцеплялись в проходящих. Из огромного здания присутственных мест выглядывали чиновники с перьями за ушами. В каждом окне было по два, по три чиновника, и Ивану Васильевичу показалось, что все они его дразнят.